Мухи мучкапской чайной. Если бровь резьбою потный лоб украсила, значит и разбойник, значит за дверь засветло. Но в чайной, где черные вишни глядят из глазницы и из мисок, на веток кудрявый девишник есть чему изумиться. Солнце, словно кровь с ножа, смыл и стал необычаен, словно преступление жар заливает черным чаем. Пыльный мак паршивым пащенком никнет в жажде берегущей к дню, в душе его кипящему, к дикой терпкой Божьей гуще. Ты зовешь меня святым, я тебе и дик, и чуден, а глыбастые цветы на часах и на посуде. Неизвестно, на какой из страниц земного шара отпечатан рекой зной и тявканье овчарок, дуб и вывески финифть, нестерпевшая и плашмя, кинувшаяся от ив к прудовой курчавой яшме. Но текут и по ночам мухи с дюжин пар и порций скрученного паныча, смутной книжки стихотворца, будто это бред с пера, не владеючи собою, брызнул окна запирать саранчою по обоям. Будто в этот час пора разлететься всем пружинам, и жужжа, трясясь, спираль тополь бурей окружила. Где, в каких местах, в каком дико мыслящемся крае, знаю только в сушь и в гром, пред грозой в июле знаю.